Глава 10. Аркадий Анатольевич, позвольте мне снова вернуться к сонному состоянию, которое бывает только утром, сразу после пробуждения, сразу после того, как гипноз покидает спальные пределы, оставляя после себя лишь смятую постель да скомканные мысли в голове. Говорят, их не отличить, двух братьев-близнецов, ни в жизни, ни на фото в семейном архиве. Гипноз и танатос. Первый. Обласканный, любимый, улыбающийся доброй улыбкой вечного врачевателя, мальчик в белых струящихся одеждах. Когда дремотность вечера стекает на пол нарядами суматошного дня и облачается в хлопок ночных одеяний, он входит в комнату и целует наши измельчавшие души. «Я люблю тебя», — шепчет в сиреневую темноту засыпающий человек и проваливается в мягкость и благостность сновидений. «Я люблю тебя», — отвечает милосердный бог, подтыкает одеяло и растворяется во внешней стене квартиры, даже если квартира эта расположена выше первого этажа. Служба его приятна и возвышена. Утро, сдергивающее покровы с век и покрывало с тел, неприятно холодит кожу, тем самым позволяя почувствовать себя живым, отдохнувшим, словно переродившимся. Совершенно иная история ожидает человека поутру, если вечером ему назначена встреча со вторым братом, угрюмым, молчаливым мальчиком в черном, свидетелем множества войн, больничным скитальцем, незримым часовым в операционных и хосписах. Ему неведомо слово «утро». Он знает лишь ночь и все ее потаенные двери. В лабиринтах его сновидений все нити ведут в никуда, к вечному холоду земли, к вечному жару ее недр. Подобно нечистоплотной, неразборчивой девушке, которая склоняет сестру-близняшку обменяться женихами, ходит следом за первым братом второй брат и уговаривает: «Будем честны, ты любимчик, тебе достаются красивые, здоровые, молодые, а мне старые, дреблокожие толстухи с давлением и тромбофлебитными ногами. Позволь и мне вкусить любви со стройными, приятными, пахнущими красавицами». «Отец не велит», — отвечает мальчик в белом. «Никто не заметит подмены. Мы обменяемся одеждой. Я буду нежен с ними, обещаю. К тому же ты сможешь хоть чуть-чуть передохнуть», — продолжает уговаривать Танатос. «И не проси. Я-то передохну. Только они передохнут после тебя», — негодует Гипнос. «Вы улыбаетесь, Аркадий Анатольевич. А между тем так и ведут они свой вечный спор, прогуливаясь вдоль Стикса. Черная ледяная вода омывает подошвы их кроссовок и испуганно возвращается в привычное русло. Мальчики опять спорят. Уже первая вечность на исходе, они все никак не договорятся». Вздыхает мать и возвращается к своим повседневным делам. «Тут вот еще какое дело. Они же всегда, видя тебя, говорят «люблю», а мне только «уже все. Почему так скоро?» А иногда и вовсе начинают конючить и просят прислать тебя вместо меня. Не унимается мальчик железным сердцем. «Но ведь тебе придется им отвечать тем же, любовью, а ты никогда никого не любил», — отвечает брат. «Я справлюсь». Горячо выкрикивает Танатос и хватает собеседника за рукав. Иногда Гипнос, поддавшись давлению, дает слабину и соглашается на уговоры брата. Они отходят подальше, чтобы родители и высшее руководство не могли заподозрить неладное. Быстро обмениваются одеждой и отправляются каждый на свою службу. Неразличимые неразлучники, идущие рука об руку, всегда рядом, словно две стороны одной и той же монеты. «Аркадий Анатольевич, давайте сыграем в орла или решку. Орел — просто уснуть. Решка — просто умереть. Или наоборот». Танатос, привыкший работать в ленивом режиме, опаздывает, но тем не менее не спеша входит в дом, осматривается, пробует на вкус фрукты из пенопласта, лежащие на столе в гостиной, смотрит в зеркало, поправляет пострадавшую при приодевании прическу и отмечает про себя, что белый полнит, и черный ему больше к лицу. «Почему так долго? Уже 9 на часах, и, смею заметить, не вечера, а утра!» Из соседней комнаты доносится недовольный возглас измученной бессонницей девушки. Она легла около 5 и должна была спать до полудня. Но сон ее был испорчен. Какие-то неаккуратные, с казенными голосами люди пришли час назад навязывать то ли Веру, то ли нового провайдера. «Извини, пробки». Самым нежным своим голосом отвечает демон смерти и переступает порог спальни. «Я люблю тебя», — шепчет еще розовыми губами 28-летняя неурочница. «А я как тебя люблю», — произносит единственный из богов, не любящий дары, и целует ее.